Я показала ей ароматический шарик, который скатала, чтобы отпугивать насекомых и глушить дурные запахи. Тамазина опасливо повертела его в руках. «Что только тебе неведомо!» — пробурчала она. «Ну, придумки-то не мои». На всеночный к нам обратился Лемерль, заметно уставший после целого дня поста и молитв. Услышав его, перепуганные сестры немного просветлели, но отец Сен-Аман не желал вспоминать беды уходящего дня, зато с фальшивой живостью вещал о деяниях святой мученицы Фелициаты. Потом с нами говорила мать Изабелла. Чем больше Лемерль вещал об осторожности и воздержании, тем заметнее она волновалась, словно не доверяла духовнику. Сегодня ее речь получилась длиннее и путанее обычного. Изабелла говорила о божественном свете, только слова ее ночной мрак не развеяли. «Нужно тянуться к божественному свету», — твердила она дрожащим от усталости голоском. «Но, боюсь, усилия напрасны. Порок отравил наши сердца и души. Стремимся мы к благу, но благими намерениями выслана дорога в ад, а порок вездесущ, никому нет от него спасения, даже отшельнику, на полвека укрывшемуся в темной пещере. Порок — это чума, это заразная хворь, порок рождает сны», — шептала Изабелла, и в ответ к сводам часовни поднялся ропот. «Сны и кровь, кровь, кровь». Безрадостный ропот напоминал ядовитый дым. «Дьявольский хор течет между нами, вызывая чудовищные мысли и желания. Да, да, да, да!» — роптали сестры. Лемерль, стоявший рядом с Изабеллой, улыбнулся. Или в пламени свечи, так только казалось. От светильника из ризницы вокруг его чела возник слабый нимб. «И хор довел нас до богохульства!» — закричала мать Изабелла. «До разврата, до тайных мерзостей! Кто станет это отрицать?» Альфонсина, стоявшая в первом ряду, зарыдала, воздев руки. Следом за ней Климента умоляюще потянулась к Изабелле. «Все мы порочны!» — грянула из-за их спин. «Порочны, порочны!» — в исступленном восторге повторяли сестры. «Отравлены скверной!» «Да, да, скверной!» Свечи, ладан, тяжелый аромат паники и возбуждения, кишащий тенями мрак, от сквозняка дверь хлопнула о стену, свечи затрепетали. Пляшущие тени стали двоиться, троиться, вот их 300, потом 3000, несметная армия ада. Кто-то закричал, мать Изабелла. Так завела сестер, что одинокий крик тотчас подхватили многоголосым эхом. Он разнесся по всей часовне. «Вон оно! Глядите! Оно здесь! Здесь! Глядите!» Все обернулись на крик. Чуть поодаль от остальных, с воздетыми к потолку руками, стояла сестра Маргарита. Она сбросила вимпл и запрокинула голову, словно показывая, что творит с ее лицом тик. Левая нога дрожала так, что и под грубой тканью рясы не скрыть. Казалось, та дрожь подчинила себе каждый мускул, каждый нерв Маргаритиного тела. «Сестра Маргарита!» — без тени волнения позвал Лемерль. «Сестра Маргарита! Что с тобой?» Истощенная Маргарита с трудом остановила на нем взгляд. Открыла рот, но не издала ни звука. Ее левая нога задрожала еще сильней. «Не трогай меня!» — крикнула она сестре Виржини, которая бросилась ей на подмогу. «Сестра Маргарита!» Сей раз в голосе Лемерля звенела тревога. «Если можешь, подойди ко мне!» Маргарите явно хотелось подойти, да ноги не слушались. Подобное я видела в гасконском Монтабане. Сразу несколько местных жителей мучились виттовой пляской. Однако тут дело было в другом. Маргаритина нога дергалась точно по воле злого кукольника, а лицо безостановочно кривилось. Она притворяется, — процедила Альфонсина. Маргарита обратила к ней перекошенное лицо, а тело ее застыло в неестественной позе. «Помогите!» — пролепетала она. Изабелла молча следила за страшным спектаклем и лишь сейчас подала голос. «Теперь видите!» — глухо осведомилась мать-настоятельница. «Она одержима! В нее вселился злой дух!» Лемеру не ответил, но вид у него был очень довольный. «Одержимо! Одержимо!» — зароптали сестры. Слово, которое долго носили за пазухой, теперь напоминало назойливую муху. Лишь Альфонсина недоверчиво поджала губы. «Пустая суета!» — пробурчала она. «Это тик или паралич? Вы что, Маргариту не знаете?» Про себя я с ней согласилась. Волнующих событий в последнее время хватает. Как тут голову не потерять, особенно чувствительной Маргарите? Тем паче Альфонсина все сильнее харкает кровью и затмевает ее. Зато Изабелле сомнения не понравились. «Подобные случаи давно известны», — разозлилась она. «Кто ты такая, чтобы спорить? Или ты больше всех знаешь?» Альфонсина, явно не ожидавшая такой отповеди, закашлялась. И отчетливо слышала, как она надрывает горло, выжимая из себя хрипы. Будь Альфонсина благоразумней, пила бы микстуры, которые я и приготовила, и обмотала бы шею шарфом. Увы, на и советы и снадобья Альфонсину не излечат, а лишь замедлят развитие недуга. От чахотки сиропом не спастись. Маргарите легче не становилось. Дрожь охватила ее правую ногу. Теперь обе ноги танцевали пугающий танец. Маргарита взирала на ноги с ужасом. Казалось, они существуют отдельно от тела, раскачивая его из стороны в сторону. «Одержимо!» Все громче и явственнее разносилась по часовне. Изабелла повернулась к Лемерлю. — Что скажете? — Пока ничего определенного. — Как вы можете сомневаться? Черный Друст смирил ее недовольным взглядом. — Дитя мое, я могу сомневаться, потому что, в отличие от тебя, кое-что в жизни повидал. Начал он звенящим от раздражения голосом. «И знаю, как легко принять скоропалительное, а то и откровенно неразумное решение».